Двери открылись, и стало видно, что в соседнем помещении ожидают Оби-Ван Кеноби и его падаван, Энакин Скайуокер. Но вошел в помещение Шэн-Джон, удивив эту пару, так как имел бакта-бинты на голове и руке, да и вообще похоже пришел сюда прямо из медпункта. Он сразу окинул строгим взглядом совет. Казалось, что он убедился в каких-то своих мыслях, после чего посмотрел на гранд-магистра, что ответили в Сириус Кибердайн. Было заметно, что эмоции переполняют его, хотя он и сдерживается. Они предоставят информацию, когда будет сделан официальный запрос, который мы уже готовим, ответил Винду, лучше зная своего бывшего ученика и потому решивший заговорить первым. Тебе следовало бы вернуться в медицинский блок до полного восстановления, но эти чиновники затянут процесс на несколько месяцев, ответил рыцарь-джедай, похоже, не до конца понимая, как все сложно. Он добавил, сжав кулак неперебинтованной руки, за это время он уйдет, мы должны, успокойся, не стоит поддаваться эмоциям в ситуации данной, затмят они разум, ошибки будут сделаны, ответил Йода, и стало видно, что вошедший сразу начал успокаиваться, видимо осознав, где находится и с кем говорит. Градмастер добавил, что еще показало ваше расследование, к сожалению, все, что я могу сказать, так это то, что Техносоюз грамотно замел все следы. Хуже всего то, что бой произошел на космическом корабле, которого, разумеется, на момент моего прибытия уже не было в системе. Все свидетельства были уничтожены, все участники со стороны Техносоюза подверглись ротации кадров и действительно не в курсе произошедшего. Что же касается местных, то практически все свидетели присутствия на планете джедаев погибли, официально, во время атаки пиратов, ответил Винду тихо, так как все понимали, что скрывается за всеми этими довольно простыми и правдивыми словами. Разумеется, мною были обнаружены свидетельства того, что не все соответствует истине, но все свидетельства касательно пребывания джедаев уничтожены. По сути, у нас есть только то, что рассказал нам Шэн-Джон. Также я могу сказать, что в боевых действиях участвовали дроиды, но пока сведений мало. Я продолжу работу, но не уверен, что смогу найти что-то новое быстро. В помощь вам посылаем мы Кеноби и Скайуокера. Постарайтесь выяснить по горячим следам что-либо, ответил Йода, вздохнув. Оба названных джедая вошли в помещение. Отправляйтесь немедленно, осторожны будьте. Не в первый раз за последнее время джедаи пропадают. Что можем сделать мы еще по этому делу? Если в бою участвовали наемники, силы Кай Техносоюза, думаю, будет разумно подключить наших шпионов в этих организациях, начал Келдор негромко. Пусть попробуют найти сведения, касающиеся Вектора. Также, возможно, нам следует попросить встречи со старшиной Тамбаром, раз он там был. Он там был, произнес Шэн-Джон, несколько удивив собравшихся, так как никто не ставил под сомнение его слова, но он явно подумал именно это. Мы вам верим, добавил Винду, понимая, что бывший ученик сейчас на нервах. Я уже сделал попытку связаться с ним, но мне сообщили, что он взял отпуск по болезни и отбыл в неизвестном направлении на 2 недели. Отправьте меня, я найду его и... Начал раненый джедай, но прервался по знаку руки магистра. Тебе следует отправиться в медпункт, успокоиться и восстановиться. В таком состоянии ты только натворишь дел. В этом вопросе нам нужна помощь корпорации чиновников, а не их недовольство, произнес Винду тихо. Все, как она и говорила, почти неслышно прошептал Шэн-Джон, но почти каждый его услышал, так как сосредоточил на нем не только слух, но и чувствительность в силе. Мужчина развернулся и вышел из помещения. Отправляйтесь на корвете. У меня появилось сообщение, Винду взял откуда-то планшет и стал листать страницы, что в системе есть как минимум один корабль местных оборонительных сил, который не сдался. Возможно, у них есть какая-то информация, а значит, его необходимо будет поискать. Оба джедая направились к выходу, и перед тем, как двери закрылись, прозвучал голос Энакина. Может, все-таки возьмем с собой истребители, они ведь могут прятаться в астероидных. Энакин, недовольно ответил Кеноби, после чего двери закрылись. Насколько сильно его коснулась темная сторона, спросил Винду серьезным голосом, посмотрев на Йоду. Ученик ваш бывший выстоял и в последний момент сумел направить искушение темной стороны в ярость атаки, почти не задела его тьма, но был близок он, ответил Йода, вспоминая то, что увидел самым первым еще в ангаре храма. Тяжело далось ему применение вапада. Ученика своего он потерял, Сильная связь была у них. «Мы можем ему чем-то помочь?» – спросил Карун, опустив взгляд и, похоже, самостоятельно ища пути выхода из ситуации. «Расследование, скорее всего, затянется, даже если в итоге у нас будет результат. По прошествии времени это может уже не оказать на него должного эффекта». Возникло молчание, когда каждый из членов совета думал, что они могут сделать, чтобы помочь своему собрату-джедаю. Не каждый из присутствующих терял учеников, но каждый понимал, как это может быть тяжело и что пришлось пережить Шэн-Джону. Бывало и такое, что подобное ломало разумного, и он уходил из ордена, как в прошлом покинул орден Дуку, на которого сильно повлияла смерть его ученика Квай-Гона, хотя, на тот момент, он уже не был его учителем. Но было и еще кое-что пугающее намного больше, падение на темную сторону, которое происходило и раньше из-за серьезных эмоциональных переживаний. Справиться с этим одному часто было под силу только самым сильным, и то, не всем. Наконец тишину прервал Йода. «Можем мы назначить ему нового ученика? Есть сестра у погибшего, Наотрит. Светла ее душа, сильна она духовно, поможет она учителю брата пережить это их общее горе. Но точно так же их общее горе может привести их к чувству ненависти», — негромко произнес Пло Кун. «Да, есть опасность здесь, но и выхода другого, кроме попытки переждать, не вижу. Будем голосовать мы по этому вопросу», — ответил гранд-магистр. После некоторого времени ожидания началось голосование. Совет единогласно согласился с предложением Йоды. Почти сразу Пло Кун добавил: «На связи канцлер Шиф Палпатин». В центре помещения вновь возникла голограмма, но на этот раз это был человек, сидящий за столом. По сути, один из самых могущественных людей в республике мог себе это позволить, но, отложив планшет, он встал и стол исчез. Осмотрев присутствующих, произнес: «Рад приветствовать вас, магистры. Чем могу помочь?» «Рады вас приветствовать мы тоже», — проговорил Йода, на этот раз смотря прямо на собеседника, который, в конечном итоге, замер к нему лицом. «Хотели мы помощи у вас попросить в устранении некоторых юридических формальностей. Запрос мы делаем в Сенат на разрешение о передаче нам базы данных Сириус Кибердайн на клиентах ее последних. ХМ, это, конечно, не мое дело, но это что-то серьезное, раз вы обращаетесь ко мне с такой просьбой. Все-таки, мне кажется, наше ведомство, отвечающее за это, справились бы лучше и в установленные законом сроки», — ответил Палпатин, правда, выглядя задумавшимся. «Ничего существенного, внутреннее дело ордена это», — сразу ответил Йода. Их разговор не собирался никто прерывать. «Ясно. Пришлите мне более подробные данные, я дам соответствующие распоряжения и, думаю», — мужчина вытянул руку куда-то вне отображения голограммы, видимо, набрав какую-то команду на панели в столе, — «разрешение будет готово в течение 3, может, 4 месяцев. К сожалению, я никак не смогу повлиять непосредственно на частную корпорацию, которая очень ценит свою коммерческую тайну. И на этом спасибо вам, канцлер», — ответил гранд-магистр. «Данные придут к вам в ближайшее время». «Ни за что, уважаемые джедаи», — ответил канцлер, дружелюбно улыбнувшись, после чего голограмма исчезла. «Гранд-магистр, не кажется ли вам, что в последнее время происходит что-то странное?» — произнес Киа Димунди. «Пропали 2 группы джедаев, и мы не смогли почувствовать, что с ними. Неясная активность Техносоюза и других коммерческих организаций, разведка сообщает также о непонятной активности на дальнем рубеже. Все это, то, что происходит что-то, да, но что происходит, неясно пока. Сигналов серьезных пока не поступает», — ответил Йода, задумавшись над чем-то. «Сейчас следует нам сосредоточиться на пропаже собратьев наших. Темная сторона здесь замешана, а значит, и ситхи, возможно. По крайней мере, пока они действуют тайно и не вылезают из своих нор», — немного жестко добавил Винду. «Это дает нам время найти их и уничтожить так, что они не успеют принести серьезный ущерб республике. Я даже не знаю, что сказать. Это же надо лететь на корабле 2 дня и не знать, что, помимо тебя и хозяина корабля, здесь есть еще кто-то, кроме дроидов. Конечно, мне известно о том, что у Сеф Ранстан был знакомый любовник. Не знаю точно. Смысл в том, что он у нее был в каноне, именно вместе с ним она сбежала со своей родины. Потом он, как и она, служил Кайнес, причем даже после ее смерти, в качестве элитного наемника. Потом его тоже убили, но как он умер и как жил, мне было не особо интересно, да и не уверен, что об этом было много информации. Что меня напрягает, да то, что Тан, по идее, адепт темной стороны силы, у них, кажется, как-то не принято иметь привязанности, но, тем не менее, у нее есть мужчина, и это сразу создает кучу вопросов. Как, почему, можно ли в таком случае считать ее ситхом, можно ли считать в этом случае ситхом Дуку, который подобное допустил? Как так получилось? Может, она все же не ситх, а просто умеет пользоваться темной стороной, ведь, если подумать, ее учитель, может и ситх, но тоже ученик, а значит, еще не до конца. О чем только думали те, кто все это придумали, почему не жалеют меня? У меня и так хватает проблем, но, к счастью, значительную их часть можно оставить на потом, и они далеки, а тут, и я не ревную. Ну, правда, не знаю, почему она мне нравится, но зная, что такое любовь по прошлой жизни, могу сказать, что это что-то иное, хотя, да и не сказал бы, что это возможно с теми остатками тела, что у меня есть, разве что сила поможет, хотя я в ее помощь не верю. В любом случае, нужно как-то больше открыть для себя эти вопросы, а когда я смогу точно узнать, ситхана или же не совсем, наверное, лучше будет помешать ее полному становлению в этом качестве. Почему? Ведь тогда она станет сильным союзником. Так я и не говорил, что во всем этом я на стороне ситхов, ни джедаев и ни их противников, я на своей стороне и благодаря этому понимаю. Союзник ситх может быть намного хуже, чем враг джедай. Корусант, здание Сената Галактической Республики. Канцлер, прозвучал голос секретарши в динамике. Вскоре придет информация по запросу ордена джедаев, окажи им всю посильную помощь, произнес Палпатин, после чего сразу отключил канал связи. Кого-то поиски джедаев могли испугать, заставить начать обрубать концы или же делать другие ошибки, но точно не его. Хотя, если они каким-то образом сумеют добраться до Гривуса и ученицы Дуку, это заставит вновь пересматривать планы, но, в данном случае, лучшим вариантом было просто делать то, что должно. Бюрократия сама сделает свое дело, а когда джедаи все выяснит, о генерале Киборге и Ческе уже будет знать вся галактика. Да и Сириус Кибердайн, в любом случае, так просто не сдалась бы. Поскольку он специально выделил время для разговора с советом, то оставалось 14 минут свободного времени до того, пока не придет на встречу очередной сенатор, которому не нравятся сепаратистские настроения в системах соседей. Поэтому было время просто посидеть и подумать. Мужчина расположился в кресле поудобнее и прикрыл глаза. Собственно, эти его мысли не были так важны, все шло согласно планам, серьезных коррективов пока не планировалось. Более того, те два случая с джедаями отвлекли орден от самого важного, ухудшение обстановки на окраинах республики и сепаратистские настроения во многих мирах. Кроме того, представилась возможность решить сразу несколько имеющихся проблем, пусть и не столь важных. В первую очередь это, конечно, сокрытие от Дуку пророков темной стороны. Что бы там ни думал ученик, а его действия по выяснению новой информации о ситхах и всем, с ними связанным, были хорошо заметны. С одной стороны, это казалось довольно впечатляющим. Помимо своей работы по приведению плана в жизнь, а также обязанностей графа Сирена и будущего лидера КНС, из-за которых он метался по всей галактике, ученик успевал заниматься своими тайными делами, при этом довольно грамотно это скрывая. К сожалению, он, Сидиус, не мог сказать ему, что доволен его успехами. Тогда будет раскрыт факт его знания об этих действиях. Тем не менее, факт оставался фактом, в последнее время Тиранус как будто получил новый заряд энергии, все более наращивая свою деятельность, правда, в основном, по выяснению тех сведений, которые могли прояснить кое-что для него. Он начал сомневаться в том, что говорил ему учитель, начал думать своей головой, задавать вопросы и искать ответы. А еще он в короткие сроки смог воспитать себе верную и способную ученицу. Она уже умела использовать молнии силы, хотя, по идее, еще ситхом не являлась, но больше удивлял ее талант стратега и тактика. Во всяком случае, казалось, что именно благодаря им она сумела в короткие сроки провести расследование и выйти на заказчиков нападения на Джианазисе. Это так поразило, что желавший сам разобраться с наглецами Сидиус решил использовать представившуюся возможность для оценки ее силы и способностей, как будущего ситха. Нет, конечно же, он не передумал насчет Энакина. У этого молодого человека был, без сомнения, потенциал, превышающий ее, по крайней мере, по части владения силой, но кто сказал, что у него не может быть иных слуг. Кроме того, следовало испытать и Гривуса. В то, что маленький эксперимент Дуку принес результат, верилось слабо, но потенциал у этого существа имелся. Ну, и раз все это позволяло также решить первую проблему, то не воспользоваться ситуацией было нельзя. Дело было в том, что Дуку, зная о пророках темной стороны, заподозрил тех в том, что это именно они хотели убить Гривуса, а значит, хотели вмешаться в его планы. Это заставляло его задавать лишние вопросы и самостоятельно начать расследование в этом направлении. Позже могут быть проблемы, а потому пророков требовалось безопасно вывести из-под подозрений. Тут очень кстати подвернулась секта, поклоняющаяся темной стороне и имеющая некоторые возможности по предсказыванию будущего, которую можно было выдать за тех самых пророков. То, что Сеф Ран Стан нашла их, а после Дуку за советом обратился именно к нему, играло на руку Сидиусу. Теперь два генерала при поддержке дроидов Торговой Федерации вырежут всю секту и тех, кто их поддерживает, после чего для Тирануса это станет концом пророков темной стороны, так как он не знает, что настоящие находятся совсем в другом месте. Конечно, имелась небольшая неприятность. Ученик будет думать о недальновидности учителя, но в данном случае выгода перевешивала ущерб. Когда же все кончится, будет ясно, на что способны Гривус и Сеф Ран Стан, а после можно будет окончательно решить, какую роль в плане им можно отвести. Надеюсь, они не думают, что бой с существами, владеющими темной стороной силы, будет простым. Пронеслась мысль у Сидиуса, когда он открыл глаза, но он тут же забыл о том, что произнес, так как в момент открытия глаз увидел видение. Он стоял со своим красным клинком, окруженный существами в черных плащах и с такими же красными световыми мечами. Увиденное озадачило, так как неконтролируемые видения происходили у него крайне редко. В основном, это было следствие загруженности работой, а тут еще и раздался сигнал вызова. «Господин канцлер, к вам представитель СНЕРа по вопросу, касающегося последней поправки в республиканское законодательство», прозвучал голос секретарши после нажатия кнопки. «Хорошо, пусть заходит», — ответил Палпатин, а сам подумал, посмотрев на дверь. «Надо решить, стоит ли консультироваться по этому видению с пророками, да и попробовать рассмотреть его лучше, позже. Прямо сейчас мне не грозит опасность, разве что посол попытается убить своими нудными речами». Примечание к части. Небольшой перерыв в повествовании, немного загадок, немного ответов. Глава 16. Превентивный удар. Ребята в черных рясах и с черными бородами. Абсолютная власть. Все, что они предсказывали, становилось реальностью, а если и нет, они помогали этому сбыться, как правило, при помощи смерти и разрушения. Роли Мелузар. Николай открыл глаза и увидел потолок. Правда, не совсем так, как привык. Видите ли, теперь его глаза были другие, и видел он все как будто иначе, но в то же время часть его подтверждала, что все нормально. Сев, он отключил от специального гнезда в районе спины несколько проводов и шлангов, что шли к чемодану, после чего дал команду на возвращение на место брони из бискара. Небольшая полоска задвинулась, и если не знать, что за ней что-то есть, вряд ли догадаешься. В обзоре появился доклад системы о полной очистке организма и проведенной диагностике тела. Как он и предполагал, отправка отчета в Сириус Кибердайн шла автоматически. Его вчерашние попытки отменить это не удались, поэтому вскоре следовало узнать, что, помимо данных о работе систем, они получают. Все еще читая на досуге инструкцию, он сумел понять, что все его ощущения и эмоции, все звуки и все, что он видит перед попаданием в мозг, проходит через суперпроцессор. Это, по сути, значило, что все это можно записывать и отправлять в качестве отчета. Мало того, что меня в любой момент могут дистанционно взорвать, так еще и следят, наверное. Без паники, пока это не точно, подумал он, пока подходил к зеркалу и набирал в ладони воды из крана. В какой-то момент он по привычке облил лицо водой из ладоней, после чего замер. Блять, они летели уже дня 4. Как он понял, время его полетов по галактике растягивалось не из-за ее размеров или эффективности двигателей, просто пока он летал окольными путями и маршрутами. Часто они выходили из прыжка, чтобы сменить направление и отправиться дальше, что тоже требовало времени. Одновременно с этим, летя к месту назначения торговыми и другими маршрутами, они могли бы быть на месте уже на следующий день после вылета. Немалое влияние оказывало и то, что цель полета, как и в случае с вектором, находилась где-то в глуши, если так можно было думать о космическом пространстве. К счастью, вскоре они уже прибудут на место, и начнется подготовка, а после и очередная битва, после которой нужно было всеми правдами и неправдами выкроить себе время для очень важного дела. Ходить по кораблю в полном оснащении не было смысла, хотя Танны разрешила держать все оружие в каюте, тем более его арсенал несколько изменился. Теперь у него оказались целых 4 световых меча, один из которых он добыл сам и 3 подарила Ческа. Причем он прекрасно понимал, каким способом она получила 3 световых меча джедаев, но не испытывал на этот счет никаких особых эмоций. Полезные вещи очень часто находят себе новых хозяев после смерти владельца. В данном случае их полезность он начал осознавать, только когда заполучил. Как ни странно, самое первое преимущество, которое бросалось в глаза, это то, что они были компактным оружием и почти не были заметны на поясе сзади. Вообще-то, имея не слишком положительное мнение об этом оружии, Гривус был приятно обрадован им. Хотя, конечно, сразу появился ряд проблем, одна из которых в том, что у него имелся серьезный дисбаланс в массе, а точнее, имелась лишь рукоять. Лезвие ничего не весило, во всяком случае, не чувствовалось по сравнению с мечами, к которым он привык. Кроме того, он еще и выдвигался и во включенном положении был очень опасен как для врага, так и для владельца. Ну и, конечно, его рубящие свойства были лучше, чем у тех, что встречались ранее. Все это заставило переосмыслить подход к бою холодным оружием. К его сожалению, часть старых приемов были просто неприменимы, но в то же время в голове уже возникали идеи о новых, в том числе из воспоминаний о прошлой жизни. Тем более Тан довольно скромно просто отдала его и сказала, что 1 от Дуку и 2 от нее, обрадовав тем, что будет обучать его бою на них. Таким образом, из своей каюты он выходил с 4 световыми мечами на поясе и бластерной винтовкой Е5 в кобуре на бедре. Ну, не мог он расстаться с более-менее привычным оружием, хотя бы отдаленно на него похожим. Пока он еще не решил, стоит ли передать оставшееся оружие охране или оставить себе, ведь, с одной стороны, световой меч прекрасно заменял и вибромеч, и электропосох, но с другой, он не был до конца в этом уверен. Кроме того, прямо сейчас передать их он не мог, так как всех выживших охранников отправил на Джанозис, пусть те и были против. Ему не хотелось вновь их терять, да и бой с джедаем дался им нелегко. В частности, один лишился конечности, а 2 других имели многочисленные переломы и оказались контужены взрывом. К моменту возвращения на планету жуков, они уже будут в норме, и там ему придется что-то со всем этим делать. Все-таки в отряде, что охранял Дуку, потерь не было, да и попытки убить графа возникали не так уж и часто, всего 2 раз за все время. Идя по коридору, Гривус вновь задумался о корабле, так как все больше чувствовал желание заполучить такой же. Просто так вышло, что сеф Ранстан, сама того не зная, продемонстрировала ему, насколько алмаз может быть полезным, сделав свой таким, какой ей показался наиболее подходящим. Правда, в этом имелся и вклад Дуку, который подарил его ей, на день рождения между прочим, и дал несколько советов по модернизации, попутно все это оплатив. В итоге, корабль, который стоил 5 миллионов кредитов, обошелся в 7, оно того стоило. В первую очередь все системы были изменены под управление дроидами, хотя само судно все-таки больше планировалось, как передвижная база, чем как боевое. Таким образом, экипаж полностью состоял из В1, в том числе имелся десант из них же, а также нескольких род в 2. Имелись дроидики и карликовые дроиды-пауки ДСД-1. При этом неизвестным инженерам удалось разместить в корабле без ангаров что-то наподобие ангара, превратив в него один из грузовых отсеков у корпуса, а также дополнительные стыковочные шлюзы. Поэтому именно этот алмаз мог похвастаться наличием истребителя, 2 стервятников и 2 гиен, а также всего необходимого для их обслуживания. Внутри судна также претерпело ряд изменений, в частности часть жилых отсеков были совмещены и превращены в тренировочный зал, тактический зал, столовую, какую-то мастерскую и все необходимое для жизни. При этом на борту имелся соответствующий запас провизии и других необходимых ресурсов. Все это, вместе с очень быстрым сверхсветовым двигателем, делало из корабля идеальный передвижной штаб со всеми нужными условиями. Причем для его владелицы он, похоже, действительно был домом, как, впрочем, и не только для нее. «А, генерал, куда путь держите?» — произнес мужчина Чис, вышедший из-за угла, как будто специально его там ждал, хотя на деле его комната была где-то в той стороне. Звали его Вандалар. «В столовую», — ответил киборг без каких-либо эмоций. Причина была не только в его теле, но и в том, что их отношения, мягко говоря, не заладились с самого начала. Во всяком случае, на данный момент они старались держаться друг от друга на расстоянии. Лично Николай предпочитал считать, что он ему не нравится из-за того, что является охотником за головами, наемником, солдатом удачи, в общем, разумным из их рядов, которых он не любил. Кроме того, Тан позволила ему знать о их пассажире только то, что он подчиненный графа Дуку и что зовут его генерал Гривус. В то же время ему она посоветовала больше ничего о себе не рассказывать, как, собственно, и Чиссу ничего не спрашивать. Судя по всему, его также держали в неведении относительно того, чем занималась Тан, а точнее, того, что она была адептом темной стороны и обучалась этому у другого такого же. В то же время у них все-таки были какие-то отношения, которые после появления киборга поддерживались в тайне или, по крайней мере, не так явно афишировались, что, опять же, злило наемника. Ну, и под конец, что сам Гривус очень хорошо понимал, они оба не знали, на что каждый способен, что совсем не способствовало доверию друг к другу. Ведь это касалось как, собственно, отношения к разумному того, кто привык строить это отношение на представлении о силе, так и понимание того, что вскоре они будут должны сражаться вместе. Ну, и небольшую часть, так хотелось думать, играла ревность со стороны наемника, или нечто на нее очень похожее. «В столовую, так вам же не нужно есть», — уточнил собеседник, без приглашения пойдя рядом и говоря все это немного нагловатым тоном. «Да и время сейчас раннее. Самое подходящее сейчас время, Тан как раз завтракает», — подумал Николай. Собеседник, если не считать красных глаз и синей кожи, внешне походил на человека с лысой головой и явным неспокойным прошлым, судя по обилию шрамов. Носил он нечто среднее между военной формой и спортивной, выделявшейся наколенниками, налокотниками и поясом с подсумками. Киборг ответил, немного обдумав свои слова: «Я не могу есть обычную пищу, но есть мне все же надо. А это время я выбрал потому, что мне надо узнать у Се Франстан на тренировках на сегодня. Так мы же сегодня уже будем на месте». «Времени не так», — начал мужчина, но тут они остановились перед дверьми в столовую, которые сразу открылись, потому что Тан как раз выходила из нее. Девушка была в чем-то похожем на юбку длиной почти до пола и как будто порезанную на несколько десятков крупных лент, а также в топе, который подчеркивал ее красивое и спортивное тело, а главное, все это не стесняло движения. При этом одежда имела серые цвета, а на поясе виднелся ремень, к которому было прикреплено два световых меча, что несколько озадачило Гривуса, который все это время считал, что он у нее один. Похоже, его долгий взгляд на это новшество трактовали иначе, чем это было на самом деле. «Чего уставился, киборг?» — спросил Чис. «Отчего Тан, нисколько не скрывая, закатила глаза?» «Я думал, у вас только один световой меч», — сразу ответил Николай, только сейчас подумав о том, что окружающие могли подумать, что он смотрит сверху вниз на кое-что другое, что тоже хорошо выделялось. «Запасной. Хотя какое-то время я пыталась использовать два световых меча, вот, думаю, может, следует вновь попытаться. Все-таки сражаться одним против четырех», — задумчиво проговорила девушка, проведя пальцами по рукояти одного из своих оружий. Ее строгий взгляд упал на собрата по расе. «Опять начинаешь? Что, с чего ты взяла?» «Просто, между прочим, мужчины так не», — начал Вандалар. Николай хотел ударить себя чем-нибудь тяжелым, поскольку вновь послужил причиной небольшой перепалки. Все-таки разборки со своим любовником, или кем он там для нее был, так портили образ гениального воина и стратега Се Франстан, что он не находил себе места от этого. «Да он киборг, ты глаза разуй, ты правда ревнуешь?» — начала девушка, скрестив руки на груди. Слышать подобное было неприятно, но, с другой стороны, она заранее сказала ему, что в присутствии своего мужчины будет вести себя несколько иначе и хочет, чтобы об этом не узнал учитель. «Народ, прошу прощения, но, может...» — начал Николай, на мгновение замерев от злых взглядов двух пар глаз, но, все же найдя в себе силы, продолжил: «Я тут пришел узнать, возможно ли провести тренировку до прилета и...» «А да, возможно. Через 5 минут жду вас обоих в тренировочном зале с оружием, мальчики», — ответила девушка полным предвкушения голосом, который, однако, не предвещал ничего хорошего. Николай сглотнул, как, впрочем, и второй мужчина. Вообще за несколько дней пребывания на корабле он стал несколько лучше понимать Тан, а точнее, то, как она жила. Месяц, проведенный на Джианазисе, почему-то оказался ему не слишком достоверной информацией, так как та ситуация могла быть вынужденной, а оттого то ее поведение могло быть не совсем настоящим. Но, оказавшись здесь, он многое узнал и многое понял. В первую очередь, сам корабль принадлежал ей всего несколько месяцев. Во вторую, она все так же строго контролировала себя. Ежедневные тренировки и медитации, правильное питание и, помимо работы над поставленными задачами, работа над заданиями, что Дуку передал ей на дисках голозаписи. Это, кстати, объясняло еще один нюанс, что беспокоил Николая в прошлой жизни, когда он успевал ее обучать. Конечно, были занятия и тренировки с личным присутствием, но это только на Сирена или при встречах, а между ними она получала диски с уроками и следовала тому, что было записано в них. Причем строго она относилась не только к себе, но и к наемнику, что тоже жил на корабле, хотя полностью их отношения все еще оставались загадкой. То, что они периодически бились в спарринге, не было секретом. Ну, и еще, что только больше подтверждало правдивость именно такой ее жизни, это то, что на своем корабле она позволяла себе больше сладкого, местного аналога шоколада. Так, эта ее жизнь казалась более реальной, чем простая схожесть с какими-то фантазиями каких-то авторов из его прошлой жизни. Правда, опять же оставался вопрос, касающийся того, а насколько же она была ситхом, ведя себя так. Ровно через 5 минут они были в зале для тренировок, который, судя по всему, был создан из 2 отсеков, между которыми просто убрали стену. Вдоль оставшихся стен имелись стойки для различного холодного оружия, но так как часть была пуста, казалось, что оно не для тренировок, а из какой-то коллекции. Одна стена была выделена под различные тренажеры, причем большинство из них были не механическими, а теми, для упражнения на которых требовалось использовать лишь свою силу, наподобие турника. Пол, за исключением метровой линии от стен, был из мягкого покрытия, похожего на маты, а оттого девушка стояла на нем босиком. Итак, девочки, Тан над чего-то посмотрела на Вандалара с усмешкой, а тот очень заметно заскрипел зубами от злости, вы мне надоели своими перепалками, так что пора бы вам поработать вместе, тем более скоро от этого может зависеть ваша жизнь, нападайте, а у вас как будто перепалок не было. Что, подумал Николай, посмотрев на наемника, когда тот также посмотрел на него, они, бывало, занимались вместе, вместе смотрели на то, как занимается Тан, но друг против друга не сражались, как, собственно, и вместе против одного противника. Более того, лично он в своей новой жизни не сражался с кем-то вместе против кого-то в ближнем бою, поэтому начал спешно говорить, подожди, может, скоро, возможно, нам троим придется сражаться против серьезного врага, и я хочу быть уверена, что вы сработаетесь. Пока, оценивая вас все эти дни, я как-то не уверена, что буду готова доверить вам двоим прикрывать спину. Поодиночке, да, но обоим сразу. Не говоря уже о том, что в планируемой операции мы будем находиться отдельно друг от друга, и никто не знает, кому может внезапно понадобиться помощь, ответила Чиска. Притянув силой 2 тренировочных световых меча, она активировала их зеленые лезвия. Еще раз переглянувшись, оба бойца также приготовились к бою. Гривуз взял 2 меча с той же полки, вновь задавшись вопросом, зачем здесь еще 6. Встав напротив девушки так, чтобы за ней оказался наемник, который взял в руки электропосох, активировал их. Он тренировался владению сразу 4, но пока результаты были не очень. Их раскручивание помогало блокировать определенные зоны или отвлекать врага. Но, к сожалению, в некоторых ситуациях они мешали ему, что сейчас испытать не хотелось. Оружием наемника был посох, но не тот, что он держал в руках, а какой-то другой, который на тренировках он никогда не использовал. Хотя самих тренировок было не так уж и много, где-то около 5. Почему они без вопросов решили приступить к занятию? Дело было в том, что слова девушки имели большое значение, ведь в них упоминался план, который также был составлен во время пути. Сложного в нем ничего не было. Была обнаружена планета, которая отсутствовала на картах. На ней укрылась секта приверженцев темной стороны, которая и организовала нападение на Джианазисе и которую за это приказали наказать. Вскоре вокруг планеты установят блокаду, после чего туда высадятся три отряда дроидов, предоставленных Торговой Федерацией, численностью до двух полков в каждом, а после будет штурм крепости врага, с трех направлений, без всяких сложных и хитрых планов. Причиной стало то, что враг мог использовать силу, отчего различные диверсии могли быть неэффективны, как и различные другие хитрые планы. Собственно, тремя этими отрядами и будут руководить три командира – Сеф Ранстан, Вандалар и Гривус. Причем от них не требовалось каких-то изощренных тактических маневров, потому наемник и был здесь вполне к месту. Ну так что, струсили? Девушка держала в руках два световых меча и направила острия лезвий в каждого из противников, при этом стоя лицом к дверям. Подобное было непривычно Николаю. Почему-то он думал, что встретит два клинка лишь у Асаш Вентрис. Наемник повел подбородком вперед и указал на что-то взглядом, при этом смотря на киборга. Тот понял это, как предложение ему атаковать первым. За отсутствием другого плана пришлось принять этот. Гривус сделал несколько шагов вперед и нанес два удара сверху, но противница сумела удержать их одним клинком, видимо, использовав силу для усиления своих физических возможностей. В этот же момент наемник метнулся вперед, атакуя электропосохом, как копьем. Девушка остановила удар, вставив второй клинок лезвием вниз и почти сразу выключила оба своих оружия, отскочив в сторону. Чист ткнул посохом в торс киборга, а тот ударил его по плечу тренировочным мечом. «Ах, ты что творишь?» – взревел наемник, которого ударило током так, что он вздрогнул и упал. «Сам хорош», — ответил Николай так же громко, правда, лишь потому, что попытался скрыть, что удар электропосохом им вообще никак не ощущался, разве что в обзоре появился доклад об ударе. «Вы оба хороши», — вставила девушка, после чего ткнула каждого мечом. На этот раз ударила обоих, они упали, правда, киборг только встал на одно колено, так как удар лишь ненадолго заставил заволноваться предохранители. Танна отошла и, поворачиваясь к ним спиной, добавила: «Ладно, так и быть, можете обсудить план атаки, у вас минута, можете нападать без предупреждения, отлично, а может, ты еще и наносить удары после того, как мы проиграли, не будешь», — уточнил Вандалар со скривившимся лицом. То, что девушка его не особо щадила, а точнее, щадила Гривуса больше, чем его, уже давно бросалось в глаза, причем, скорее всего, здесь играло роль личное отношение именно к Чиссу, а не к их гостю. Гривус протянул наемнику небольшую гарнитуру. Тот посмотрел на него, приподняв бровь, но после все же вставил ее в ухо. Киборг мог разговаривать с другими дистанционно, при этом не произнося слов, чем сейчас и воспользовался, так как понимал, что их хорошо слышно в зале. Он заговорил, при этом беря с полки еще два меча. «Все просто. Я ее отвлеку, а ты подгадай момент и нанеси удар. А ты уверен, что...» Начал Чисс, но, увидев, как руки собеседника разъединились и их стало четыре, замолчал и кивнул. Гривус вновь направился к девушке, на этот раз закрутив все четыре меча. Вообще он надеялся не только отвлечь противницу, но и проверить то, что поразило его в прошлый раз, когда он только показал Танн этот прием, на который возлагал большие надежды. Дело в том, что два верхних оружия вращались сверху и впереди, при этом были синхронизированы так, что не задевали друг друга, но, по сути, наносили два удара на уровне шеи или груди противника. Два нижних же, также подвергнутые вращению, подобно лопастям вертолета, находились немного под углом и наносили два боковых удара, пусть и косо, от бока до плеча с противоположной стороны тела. Таким образом, кто бы ни являлся противником, в какой-то момент ему приходилось отступить, чтобы не отражать сразу четыре удара. Приятным дополнением ко всему этому было то, что эксперименты показали, что четырьмя мечами он может создать вокруг себя что-то наподобие барьера, пройти через который, не отражая удар, было нельзя. Проблема подобралась неожиданно, и он был уверен, что дело было в способностях силы.